«Да брось ты, это ж Мистралия! Двор его величества Орландо II. Это нечто такое, чего свет еще не видывал. Тебе понравится». «А что я скажу наставнику?» «А наставнику все скажет личный адъютант его величества». «Да не кочевряшься ты. Все равно ведь поедешь. Беременным женщинам нельзя отказывать». «Да поеду, конечно», — Ольга тяжко вздохнула. «Но знаешь, как не хочется? Не хочется увидеть Плаксу? С Плаксой я бы лучше пообщалась в неофициальной обстановке. А вот наряжаться, как на выставку, ну, действительно не хочется». «Тут ерунда какая. Так не наряжайся. Надень свою любимую бирюзовую блузку и чувствуй себя как дома. В Мистралии сейчас не принято демонстративно шиковать. Его Величество объявило такое поведение непатриотичным. Дескать, это неуважение к народу. Трясти брюликами при дворе, в то время как в провинциях нищета, а в казне такой голяк, что казначею украсть нечего. Кроме того, там будут представители от гномов. Они ребята суровые, а Орландо хочет наладить с ними хорошие отношения и как-то сгладить неприятное впечатление от своего уха. Ну, в общем, тебе понятно? Никаких супер-пупер нарядов с цацками не требуется. Все просто по-домашнему». Потолок что-то глухо и увесисто бумкнуло. Люстра со светительным шаром жалобно задребезжала. Жак с интересом уставился вверх. «Интересно, эти лоботрясы сломали кровать или просто упали с нее? Делайте ставки, господа». «Вот вам с Артура делать нечего, вы занимаетесь глупостями. А у меня история драматургии. Шучу-шучу и уже исчезаю». Когда Жак действительно исчез, и очень шустро при том, до Ольги с опозданием дошло, что было бы гораздо полезнее для дела, если бы он остался и развлек несчастного безработного. Лишившись собеседника, Артура немедленно пожелал общаться с ней. Но на то, что девушке заниматься, ему было наплевать. Эгоист бессовестный. «Ольга», — начал он, — «не знаю, обратила ли ты внимание, но с того самого момента, как твой сбежавший кабальера появился в городе, между нами стали происходить какие-то недоразумения. До сих пор мы никогда не ссорились и прекрасно понимали друг друга. Могли обсудить по душам любую проблему». «Перестань дергаться и веди себя как обычно», — не отрываясь от книги, отозвалась Ольга. «Увидишь, сразу исчезнут все проблемы и даже обсуждать нечего будет». «Вот видишь, едва я начал говорить, начались упреки. Ты действительно считаешь, что я во всем виноват? Что я первым стал вести себя не так?» «Если ты думаешь иначе, то объясни подробнее, что предрассудительного сделала я. Бросила тебя, разлюбила, пошла налево. С чего ты каждый раз, как я общаюсь с Диего, начинаешь предъявлять какие-то претензии? Откуда у тебя убеждение, будто я не должна с ним даже разговаривать, а уж тем более позволять проводить себя домой? Он мне больше не любовник, но это не делает его автоматически моим врагом. Нам с ним нечего делить, и у нас нет никаких причин враждовать, кроме твоего желания. Ты постоянно думаешь о нем, я вижу. Ты нервничаешь каждый раз, как он уходит с очередной твоей подругой. Ведешь себя с ним не как с чужим человеком, а как со старым и близким другом. И общаться тебе с ним нравится. А тебе хотелось бы, чтобы он мне вдруг разом опротивил. Да, мне всегда нравилось с ним общаться, и до сих пор нравится. До тебя не доходит, что общение и любовь — немного разные вещи.